Молчи, Андре. Больше нет ни красок, ни туманностей, ни Жанет. На скамейке сидел подвыпивший бродяга, у него были лукавые глаза. Рядом стояла пустая бутыль. Пьянчушка бормотал: «Мир, дайте мне гербовые бумаги, я подпишу». «И почему мне не подписать? У меня горло пересохло, мне пить хочется». По улице Шаршмиди теперь маршировали молодые солдаты. Глаза у них были очень светлые и пустые, они громко пели. Серые столетние дома слушали непонятную песню. Один солдат остановился, поглядел на улицу, узкую как щель, и засмеялся. «Грязный город, а еще Париж. Это город для негров». Он зашагал дальше. Конец первой дорожки второго рулона.